Слава нашому Господу. Мені, наверное, сьогодні буде трудновато говорити, тому що голос сорваний, але постараюсь як-небудь видержати ці півтора часа. І я думаю, що всі вот ці наші встречі перед лицом Господнім, вони обогащають нас і дають нам или что-то новое открывають, или напоминають нам о чому-то упущеном. Но я думаю, для тех, кто приходит для того, чтобы слушать Слово Господне, то эти минуты, они не проходят бесследно, и они оставляют след на нашем сердце. Хотя есть некоторые такие трудные вопросы, особенно вот эта тема браков, разводов. Наверное, десятки братьев читали эти тексты, но до сегодняшнего дня так оно и не выработано тех более-менее конкретных правил, которые хотелось бы, чтобы они были. И до сегодняшнего дня они при решении этих вопросов они доставляют неприятности, особенно пастырам. Родовые члены им без разницы. Давай и все. Они так захотели. Иногда просто к стенке припирают. Договораться, напишут заявление, а потом за пару дней приходят и заявляют, вот так, пожалуйста, мы уже договорились, а ты давай делай. И поэтому мне очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день, когда мы будем рассуждать над этими вопросами, чтобы мы в будущее время более богобоязненно могли подходить к решению этих вопросов. Вы меня понимаете, что я говорю? С большим трудом, но понимаете. Наверное, как я говорю, так вы понимаете. Но ничего сделать не могу уже. Что можно сделать, а это уже. Надо было раньше об этом думать, а сегодня уже поздно. Поэтому в прошлый раз в основном останавливались на 7 главе первого послания к Коринфянам и говорили об этих брачных отношениях. И кто был внимателен, то, наверное, кое-что можно было услышать и для себя отложить в памяти. Я просто хочу сегодня напомнить немножко, вскользь пройти, что для выражения этих отношений брачных в Библии упоминаются некоторые термины. Я начну с 8 стиха. Там есть два таких термина – безбрачные и вдовы. Это все касается семейных отношений. Я прочитаю 8 стих. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться так. Потом здесь были наставления, как себя вести, и для чего нужен брак и так далее. Дальше идет 11 стих. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной. Помните, я вам вчера говорил, что люди, которые вступили в брак и развелись, или по каким-то причинам не живут вместе, то Библия употребляет термин «безбрачные». Я перейду немножко дальше. С одной стороны, я напоминаю о тех терминах, которые мы слышали в прошлый раз, а сегодня перепрыгиваю, чтобы немножко эту тему продолжить. Но я пропускаю довольно много текста Священного Писания, а просто обращаю внимание на еще некоторые термины, которые употребляются для того, чтобы выразить взаимоотношения между обоими полами. В 32 стихе той же самой главы есть еще один термин. 34 практически один и тот же, но он относится уже к другому полу. А я хочу, чтобы вы были без забот. Это 32 стих. Не женаты заботится Господь. Вот еще один термин. Не женаты. И 34 стих. Незамужняя заботится Господнем. И вот термины неженаты, незамужние, безбрачные, вдова. и вообще не характеризует различные отношения между теми, кто когда-то вступал в брак, или этот брак разрушился, или еще не вступал в брак. Поэтому очень часто думают, что термин «безбрачный» относится к неженатым. Но здесь свой термин. Неженатый есть неженатый. Незамужнее – незамужнее. А безбрачные – это те, которые были в браке. И почему-то, по какой-то причине, они лишились этого брака. И напомню, что в прошлый раз мы говорили о том, может быть, сегодня я немножко другими словами это выражу, что у Бога разводов нет. Они пришли, как сказал даже Господь, в связи с тем, что книжки фарисеи напомнили Христу, что Моисей заповедал написать разводное письмо. И Христос пояснил, что вначале так не было. Никаких разводов речи быть не может. И объяснял, по какой причине. Потому что, вступая в брак и живя брачной жизнью, муж и жена становятся одной плотью, а одно делить нельзя. Одно делить нельзя. И потому, когда люди делят, то не просто нарушают эти стандарты Божии и правила, забывая, что когда-то они были одной плотью. А одно – это неделимое. И когда книжники поставили вопрос, а как же получилось так, что Моисей заповедал давать разводную, то Господь сказал, это он делал по вашему жестокосердию, что увидел, что недоступные, неприступные жизни нету, и позволил давать разводную. Говорит, ну вначале так не было. И потому, когда мы сегодня ведем речь о наших браках, христианских браках, то никакого разговора, никаких разводах не может даже и быть. Хотя, потому что там уже жестокосердие, я прочитаю 10 стих. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем. Если же разведется, слушайте, что написано, то должна оставаться безбрачная». Разведется, значит, безбрачная или безбрачный. О них не скажешь, что не женаты или не замужни, потому что это уже было. Но остались без брака, безбрачные. Если же разведется, то должна оставаться безбрачная. Все. И второй вариант, если не может жить один или не может жить одна, то есть выход, то должна примириться с мужем своим. И никаких разговоров о каких-то повторных браках с другими людьми. Здесь уже, я думаю, есть и последствия. Апостол Павел будет оговорку делать. И он скажет однажды по одному поводу. Но по этому поводу говорит, я не имею повеления от Господа, но даю совет вам, как верный Господу. Он скажет, я думаю, что я имею Дух Святой. Но это будет касаться других вопросов. А вот то, о чем мы сегодня рассуждаем, он говорит не то, что как верный советую сам, но я от Господа получил это. И никаких разговоров быть не может. И браки – это такие серьезные вопросы. И такой грех, который исправить трудно. Представьте себе, Библия говорит так, для верующих людей, которые знают Господа, не разводиться. Ну, если развелись, оставаться безбрачными. Берет, вступает в повторный брак. Что тогда делать? Как исправить? А ведь Библия говорит так, если ты каешься, то оставь грех. А так что же за покаяние, когда ты каешься, продолжаешь делать грех? И вот представь себе вот такую ситуацию, как оставить? Как это оставить? И здесь просто по-человечески нельзя навести никакого порядка. а просто живет человек, и ни на небе, ни на земле, потому что нельзя оставить. Проявит Бог, милость проявит, а если нет, что делать? И, наверное, ни один пастор, ни один служитель по этому поводу не даст ответа. И вообще я не раз говорил, вот такие браки, которых где-то есть, но не совсем точное исследование по слову. Это настолько что-то такое тяжелое, как говорят, не белое и не черное, а рабенькое. Хочешь найдешь белое, хочешь найдешь черное, что хочешь найдешь. И я думаю, что вот в таких ситуациях очень трудно будет переходить в вечность. А потому что на основании Священного Писания нельзя в этом вопросе обосновать свои поступки. Если где-то был неверующий, ну, то там, знаете, что там по 10 жен имеет официальных, неофициальных. Человек кается, меняется все. И мы, как правило, если вторая сторона неверующая, которая не связана повторным браком, это уже издавна, насколько я знаю, не пришлось где-то эти вероучения читать, где-то с 25-го года, и оно на сегодняшний день ничего не изменилось. Не знаю, как 300 лет назад было, но делали так, как и теперь мы делаем. Отправляем к той жене, пусть она даже неверующая, с которой вступал брак, с которой, может быть, дети есть. Иди и мирись. Потому что ты стал другим человеком, а очень часто за этими разводами стоят конфликты семейные, неуживчивость, старая натура человека, пьянство на сегодняшний день, блуд. И по этой причине мир очень часто разводится. И потом, когда уже человек обращается к Богу, это новый человек. И уже можно жить совсем по-другому. Если та же самая жена развелась из-за пьянства, развелась из-за блуда, то уже верующий человек этого не делает. То уже есть все шансы, чтобы восстановить семью. Чтобы восстановить семью. Ну, если, конечно, уже вторая сторона связана повторным браком у мира, ну, естественно, кто будет разрушать следующую семью? Хотя Бог давал свои законы всем, и верующим, и неверующим, но они игнорируют эти все законы и живут так, как кому вздумается. Поэтому же в некоторой мере делаем какую-то не то что скидку, а просто обращаем внимание на то, что это новый человек все-таки. Ну, но тем не менее, все равно есть сложности. Особенно если учесть место Писания. Хотя, может быть, оно больше надо отнести к верующим людям, к обоим сторонам. Если кто женится на разведенной, то тот что? Прелюбодействует. И я понимаю, что в разводе есть две стороны. Одна виновная, а другую можно назвать невиновной. Условно. Хотя, в общем-то, очень часто виноваты оба. Трудно найти вот в таком конфликте, кто бы был чистый на все 100% в этой конфликтной ситуации. Но вот что интересно, когда мы рассуждаем вот так. Прав ты или не прав, но разведенный. Поняли меня, что я говорю? Одна сторона права, другая не права, но не развелись. И в одного спроси, какое состояние в отношении брака? Разведенный. И в отношении другого тоже что? Тоже разведенный. Поэтому, конечно, хотелось бы не рассматривать эти ситуации. И чтобы их не было. Поэтому единственное при таких браках, на что можно опереться, и это более фундаментальным, чем все остальное, о чем мы сегодня говорим. И есть такое право у церкви. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Но здесь уже надо иметь совет с Духом Святым. Потому что если вязать и развязывать без его участия, без его совета, то никто на небе будет ни завязывать, ни развязывать. А то, что сделано на земле и не утверждено на небе, оно не принесет никакой пользы. Вы поняли, что я говорю? Если кто-то согрешил, а я помолился, ну, как пример прошу, и объявил, что тебя Бог простил, а Бог не простил. Ну, и как пример провожу. Скажите, будет польза с этого? Вряд. Может быть, человек, если его не убедил, что он прощенный, он бы плакал, молился. Вы знаете, в таких вопросах есть одно понятие «умолю Отца». Есть «помолюсь», а есть «умолю». И вы, наверное, видите разницу. «Помолюсь» – это коротенько. Ты пришел, попросил, очень быстро решили проблему, и все нормально. А «умолю» – это проси до тех пор, покуда не получишь. И это очень серьезный вопрос такой на сегодняшний день. Я знаю, что когда человек приходит к Богу в первый раз, то очень просто и легко Бог прощает. Если человек грех называет грехом, если даже первый раз приходит, но он продолжает делать грех, потому что не понял и не считает это грехом, то тогда и первый раз он не получает прощения, он не становится свободным. А если он с полным сознанием греха приходит к Господу и просит прощения, «Господи, прости», то Бог прощает. А когда он уже, знаючи, 20 раз после покаяния делал, то иногда надо уже и умолю. Пойду и умолю Отца. И я понимаю, что вы должны понимать эту разницу. Помолюсь и умолю. И даже когда Иисус Христос обещал, уходя на небо, что пошлет Дух Святой, то Он не сказал, что я пойду и помолюсь Отцу, вы получите Дух Святой. А вы помните, как Он сказал? Я пойду и умолю Отца. Умолю. И Он даст вам другого утешителя, Духа истины, которого мир не может принять. Или еще, я вам напомню об этом, умолю. Когда люди переживают притеснение, скорби, трудности. А вы помните место Писания, которое говорит, Бог не защитит ли избранных своих, вопиющих к Нему? Сколько? А это уже умолю. Это уже не помолюсь. Помолюсь, это вот стали на колени. 2 минуты сказали Богу и пошли дальше. Это помолюсь. А умолю. Это немножко другое. Умолю, то есть буду просить до тех пор, покуда Господь мне не ответит на мою нужду. Обычно сегодня говорят так. Ты помолись и верь, что Бог тебя простил. Я согласен с этим. Но если ты помолился, и у тебя перемена произошла, тогда можешь смело идти и больше не молиться. А если ты помолился, и эта тяжесть лежит на тебе, значит, что-то недоделано. Вы меня понимаете, что я говорю? Потому что прощение Божие, оно обязательно ляжет в нашу совесть свободой и отсутствием вины. Для примера, что все-таки... Просто хочу немножко вернуться, немножко другая тема, тема неразбора, может быть. Я немножко уклонился от основной темы. Но хочу напомнить, Дьявол, конечно, он постоянно любит обвинять. Если даже Бог простил, то все равно будет обвинять. Бог тебя не простил, и Бог тебя никогда не простит. И вот таким образом может давить на совесть и осложнять путь спасения. Но, есть одно но. Когда мы помолились и получили радость, получили благословение, получили свободу, а завтра опять тяжесть наваливается, то знайте, что это от дьявола пришло. Потому что вы имели в себе свидетельство, что Бог простил. А когда вы помолились и ничего не получили, и саму себе внушать, что со мной все хорошо, это не совсем хорошо. Я вам напомню одно свидетельство. Я его напоминал, но не в связи с сегодняшней темой. Когда это один из наших братьев, он уже в Америке, они когда-то трудились по евангелизации в России. Этот брат даже назвал этот город, где это было. Но я просто сегодня не называю, потому что я забыл и точно не помню. Просто буду называть, что российский город. И там покаялся один сотрудник госбезопасности довольно высокого ранга, вроде бы полковник госбезопасности. И когда где-то недели через две, может больше, опять приехали туда евангелисты, и там присутствовали и финны, тогда еще просто и по России было евангелизировать иностранцам. Это они его встретили и спросили у него, как он себя чувствует, изменилось ли что-нибудь. Он говорит, ничего абсолютно не изменилось. Как лежала на совести вина давишь, так и сегодня продолжает. И они вообще не могли понять, почему так. И пошли молиться, потому что по всем признакам снаружи было видно, что он искренне обратился. Но почему нет прощения вот того, которого люди ощущают, когда получают его? Значит, когда мы что-то получаем, мы обязательно его чувствуем. Получили деньги, хрустят в кармане, да? Набрали хлеба, ну, то в руке чувствуем, что несем. Так же не может быть, что получили, и ничего не меняется. Если мы что-то получаем, то мы ощущаем в себе то полученное. И когда они стали молиться, то Господь сказал одну такую истину, что этот человек очень много зла сделал моим святым, потому что он работал в застойное время, а там и садил верующих, и участвовал в пытках, и ногти вырывал, и свинец заливал там все, что только они не делали в то время. И многих отправил на тот свет. И Господь сказал, я только тогда его прощу. Вот смотрите, когда он попросит прощения у тех людей, имелось в виду, которые остались живы, и они за него помолятся, и тогда я его прощу. Вы понимаете, что это не так просто все? И это вот такой житейский пример, который, ну, не то, что выдуманный какой-то. Естественно, что он, ну, будучи на таком посту, для него не составляло проблемы найти их всех. Потому что это люди, которые говорят, они трудятся до самой смерти, они не выходят на пенсию. Если ушли на пенсию, все равно они задействованы. Вот уже не в ту меру, как раньше, но тем не менее. Это особые люди. И когда действительно он их нашел, но тех, которые были живы, попросил прощения. И тогда, когда они за него помолились, и братья остальные молились, тогда он почувствовал, что груз с него снят. Понимаете? Снят груз с него. Все, нету. Вот теперь вот я свободен. Поэтому я тоже, с одной стороны, не хочу подрывать веру в то, что когда мы молимся, просим прощения, Бог прощает. Но есть некоторые факты, когда что-то нужно больше, чем просто так попросить, как все просят. Что-то большее сделать надо. И тогда приходит прощение. И тогда приходит победа. Поэтому я еще раз повторяю, не хочу веру кого-то подрывать или похищать ее. Но тем не менее, во всех вопросах, которые нам приходится решать, иногда, может быть, это не часто, но надо помнить, не помолюсь, а умолю. Не помолюсь, а умолю. Потому что это тоже написано в Священном Писании. Но уже что касается нашего вопроса, я не знаю, как, может быть, умолю. Каешься, оставь грех. А как оставить? Когда уже повторный брак, и опять дети есть, и опять все есть. Как? Кто его знает? Поэтому сложные вопросы, тяжелые. И они не так просто решаются. Но что касается людей или семей, которые состоят наполовину с верующих и неверующих, то здесь Павел говорит, впрочем же я говорю, а не Господь. Вот есть разница между тем, что он раньше говорил. Мне кажется, что я в прошлый раз не говорил об этом. Но здесь есть разница. Вот это Господь говорит, а здесь он проводит. Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. Но для нас сегодня то, что говорил Павел, а он говорит впоследствии, что я думаю, что я тоже имею Дух Святой, это ориентир. И мы не умнее Павла, и больше близость, чем он, наверное, не имеем. А может быть, кто-то и имеет. Но не может быть вот такого противоречия. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Для нас сегодня это Писание. Для нас сегодня это Писание, которое мы не можем нарушать. И дальше Павел вот что говорит. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Вот смотрите, вот тут выражение говорит о том, что по вине родителей и дети, которые ничего не сделали, но они нечисты. И до определенного времени они полностью зависят от родителей. И здесь почему Павел говорит о том, что верующие не должны оставлять неверующих. Покуда они имеют более-менее близкое общение, то есть возможность воздействовать на них. Освящать. Они видят поведение, они видят поступки. А когда уже разошлись в разных концах города, хотя бы даже одного, то уже вот это влияние, оно уменьшается, и может даже его и не быть. Разве только по молитвам, когда верующая сторона молится Богу о том, чтобы Бог спас неверующую сторону. Кто бы там ни был, муж за жену молится, или жена молится за мужа. Потом апостол Павел именно вот эту цель и преследовал, когда в согласии с Духом Святым напоминал вот правила поведения. И если же неверующий хочет развестись, что пусть разводится брат или сестра, в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. И, наверное, сегодня большая проблема для неверующей стороны или для верующей стороны. Я, пожалуй, возьму отсюда, потому что говорить о неверующей? Что все-таки неверующий хочет развестись, а верующая сторона ни в коем случае. И на этом спекулирует неверующая сторона. Вы меня поняли, что я сказал? Они видят, что боятся, не хотят и продолжают издеваться. А если бы сказали, пожалуйста, иди на все четыре стороны, то, наверное, подумали бы, не все, наверное. Потому что есть такие ожесточенные люди, которые, может быть, сразу порвали бы отношения. Ну, а некоторые все-таки немножко себя по-другому вели бы. И Библия здесь говорит, если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Поэтому вот этот текст, ну, никак двояко, но понять нельзя. Тут даже толкования не надо. Но я понимаю вот эти проблемы. Особенно для жен, боятся потерять как-то финанс, финансовой стороны что-то, может быть, отца потерять. Но если Бог вот такое советовал, и уже не умагату, то, наверное, этой радости особой не приносят ни деньги, ни что другое. Но, тем не менее, вот на сегодняшний день... Я не учу вас разводиться, не подталкиваю разводитесь. Я совсем не это говорю. Я просто читаю, что если хочет развестись и намагается, пусть разводится. Уже здесь вины на верующей стороне не будет. Ну, так получается, избивают, и вообще страшно говорить, что делают. И тем не менее паника, скандалы. Я встречаю вот это. Когда просто истерика, одержимость, самая натуральная. И издеваются просто, ты не верующая сторона. Как только скажешь, что разведусь, сразу кидается в панику. А уже живет так, что не дай Бог, чтобы кто-нибудь так жил. И тем не менее. И может быть, если бы у нас была надежда на Господа и более трезвый взгляд на эти вещи, то, может быть, во многих случаях это было бы, ну... по-другому и легче. Очень часто пугают. Ну, как только, я такие тоже случаи знаю, но как только дает, иди сразу назад на попятную. Потому что во многих случаях это означает многое. Это и крышу потерять, и еще кое-что потерять. Поэтому вот эти трудные вопросы. Хотя, допустим, если взять этот текст из 15 стиха, если же неверующий хочет развестись, пусть разводится, брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь, то я просто вижу в сторону развестись свободно. На повторный брак, я, допустим, не вижу в этом, есть разрешение на повторный брак. Есть развестись свободен, а уже повторный брак – тяжелый вопрос, очень трудный вопрос. И тут тоже может быть такое вот серенькое, не черное, не белое. Поэтому и 16 стих. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Его нельзя отнести к 15 стиху. Если неверующий хочет развестись, пусть разводится. Им надо отнести, если хочешь жить, то не оставляйте. Потому что если уже разводится, но тут мало шансов. Хотя, в общем-то, и надежда не стирается никогда. Потому что я знаю такие случаи, и развелись, и ушли, а потом походили год-полтора и просится назад. Тогда уже берущая сторона ставит вопрос, кайся, и тогда приходи. Потому что ты будешь жить так со мной, как раньше жил, мне этого не надо. Но я беру другую сторону, даже при разводе, если дали, то проходит время, и некоторые возвращаются, просятся назад, потому что ну, не совсем, наверное, уютно себя чувствуют в разводе. Такая сторона. Но, естественно, невзаимное увлечение к полу противоположного мира, там этих жен 20 найдет, но нечто более серьезное не устраивает. Поэтому, почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Да и здесь апостол Павел говорит, что Но вы ж не знаете, как пойдет дальше дело. Вы ж не знаете планов Божиих. Хотя Бог видит наперед, будет толк или не будет. Но тем не менее, если бы даже Бог сказал, что он все равно не будет спасенный, но то трудно верить. Да никто, наверное, не поддержал бы в этом случае. Наверное, под сомнение большое поставили. Хотя, допустим, я знаю такой случай житейский, когда Бог такую однажды вещь сказал, и я и сам не очень-то верил. А я жил у этой сестры на квартире долгое время. Но кто знает, это Тондель. Тондельха была Тондель. Старые братья знают очень хорошо. И там был хозяин, напьется, и псалмы поет, и молится, и все. И никогда против верующих не противился, но каяться нет. И однажды, когда молились, то Бог одну такую фразу сказал. Вы, говорит, молитесь, но это, говорит, камешек, брошенный в бездну. Знаете, ну, что такое камешек, брошенный в бездну? Да. Надежды нет никакой. И можно было понять, что ничего не будет. И после, когда уже хозяйка умерла, наверное, прошел где-то год, я иногда приходил туда, и помню, один раз Бог сказал конкретно и ясно, а говорит, пойди и скажи ему. А как раз это был день, наверное, среда была или четверг, я не помню, что это было, что сегодня я ему даю право, последний шанс покаяться сегодня же. Если он сегодня не покаяться, больше никогда не покаяться. Я ему пошел, сказал. Он заплакал. Знаете, что не просто, а он был трезвый, не пьяный. Если уже плакал, то плакал, ну, понимаючи, о чем идет речь. И он не покаялся. И после он был у сына. Не помню, наверное, года два или больше жил там. И это хороший брат. И, наверное, как сын, не раз говорил ему, но он так и умер, не покаявшись, сигаретой в зубах. Оказывается, бывает такое, когда Бог говорит, но... А вдруг ошибка? А вы знаете, такая ошибка в отношении человека кому-то может стоить вечной жизни. И об этом мы продолжаем молиться. И, наверное, это правильно. Ну, потому что мы слишком доверяем своей голове, потому мы и молимся. Я не раз говорил вообще-то, безошибочные молитвы – это молитва, когда молимся Духом Святым. Тогда не бывает ошибочных молитв. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Если даже мы не понимаем, о чем Дух молится, это не столь важно. Но эти молитвы безошибочные. И не будет таких молитв, которые напрасные. Я думаю, что если Господь имеет намерение и видит наперед, что этот человек может принять спасение, примет, то если даже наш разум об этом не знает, то если мы искренние люди, и как Павел говорил, я более вообще говорю языками, то будет молитва за эти души. А вот таких напрасных молитв, убиваться и проводить время, Господи, спаси, а он оказывает, как тот, которым я говорил, камешек брошен в бездну. Их не будет, это же бесполезная молитва. Вы знаете, что и Библия отмечает бесполезные молитвы. Вы помните, когда мать сынов Заведеевых подошла к Иисусу Христу и просила, скажи, чтобы эти два мои сына царствие Твое мщили, один по правую сторону, другой по левую. Кто-то может сказать, это уж не молитва, это просьба. Но если Иисус Христос, Бог был во плоти, а молитва – это просьба к Богу, то это молитва была. Может быть, она выражалась на каком-то бытовом уровне, как просто просьба. Но самое что это была молитва. И Христос сказал, вы помните, что Он сказал? Не знаете, чего просите. Чашу, которую я пью, будете пить. И будете переносить скорби, похожие, как я переносил. А дать честь у меня по правую, по левую сторону не от меня зависит, а кому уготовано Отцом моим. Поэтому я просто сегодня напоминаю об этом. Во-первых, что мне хочется сказать, у нас есть много вопросов, у нас есть много проблем. Иногда их скапливается настолько много, что мы даже не знаем, с чего начинать, с какой нужды начинать. И, думаю, вы переживали такие времена, когда и одна нужда берет за горло, и другая нужда просто давит так, что невыносимо. И тогда просто надо встать на колени, довериться Духу Святому, да и молиться Духом так, как Господь даст. Вот самое лучшее. Он хорошо выберет, приоритеты расставит, за что надо молиться в первую очередь. Потому что не всегда наша голова способна понять, как расставить все, как это разместить и что от чего зависит. Хотел один пример привести, не буду. Что может дойти до людей, и не совсем хорошо будет. Но я знаю такой пример. В общем скажу, не называя, не свободный человек, и что там уже не перебирали. А потом оказалось, простое непослушание не делало то, что Бог хотел, чтобы и сделало. Вот когда я вот покаялась и сделала, сразу сыну стало легче. Звонит радостное, легче стало. Мы перебирали много что. Но это хорошо,